которым обладали только маги утренней звезды. Они редко выставляли их на продажу, обменивая только на равноценные, дорогостоящие и редкие предметы. На данный момент у Лилина не имелось связей, чтобы провести такой обмен. На самом деле он даже не мог решиться на обмен такими предметами. Это произошло не потому, что у него не имелось других соблазнительных сокровищ, но многие из предметов, которыми он обладал, не стоило раскрывать другим. Например, квинтэссенция родословной древнего красного дракона и некоторые предметы из гнезда кровавых стервятников. Он мог бы с легкостью обменять любой из этих предметов на астральные камни. Тем не менее, Лилин мог также и с их помощью привлечь к себе ненужное внимание от других магов утренней звезды. Ему и так хватало хлопот с охотником на демонов, поэтому Лилин больше не хотел никакого подобного внимания. С другой стороны, Кеша тайно общалась с Лилином и сообщила ему о местонахождении астральных камней. Он получил информацию, которую с нетерпением ждал. Глава 446. Аукцион Лазурной горы. Сестра Кеша, ты стала еще красивее. В пределах штаб-квартиры клана Ураборос, как обычно, суетилось множество чернокнижников, которые сновали туда-сюда. Под гигантской статуей великой кимоинской змеи Лилин тут же узнал Кешу. Он подошел к ней и, улыбнувшись, крепко обнял, а его обе руки нагло тискали ее тело. «Ладно, ладно, мы стоим на дороге, давай поговорим, когда вернемся обратно. Ладно, ты меня подловила». Ха-ха, видя сестру, которая неоднократно заставляла его уступать, Лилин не смог удержаться и рассмеялся вслух. Однако на лице у него оставалась самодовольная улыбка. Восстановив исследование зыбучих песков родословных, знания Лилина в этой области значительно продвинулись, достигнув высшей степени тех знаний, хранившихся на центральном континенте. Под его контролем, а также помощью Ичипа, он уже давно разработал особое заклинание, способное защитить утечку малейшей частички своей родословной другому человеку. После многочисленных живых испытаний с Кешей, у этой женщины не оставалось другого выбора, кроме как признать, что даже если все чернокнижницы клана Ураборос воспользуются любыми своими методами, то ни одна из них не сможет заполучить семя Лилина. Лилин, который избавился от этой проблемы, теперь наслаждался жизнью без каких-либо опасений. Тем не менее, внутри Кеши и других женщин росло нетерпение по отношению к нему. На розовом хлопковом одеяле виднелись следы их любовных игр, а специфический аромат заполонил всю комнату. Лилин поднял торс, обнажив свои твердые, но гладкие мышцы. Он наполовину облокачивался на диван, слушая рассказ Кеши. Кеша выглядела более несчастной, на ее теле имелись некоторые шрамы, но судя по ее выражению лица, девушка была удовлетворена. Хлопчатая одежда не могла скрыть тонких черт ее тела, но она даже больше разоблачала, чем скрывала. Несмотря на свой жалкий вид, в этом заключалась любая детская игра любой женщины-мага. Такие рубцы могли рассматриваться только в качестве интенсивной игры, поскольку маги могли избавиться от подобных травм в течение нескольких дней. Например, в настоящее время Кеша дышала размеренно и спокойно. «Лилин, скорость, с которой ты развиваешься, позволяет сказать, что сейчас ты один из уникальнейших талантов клана Ураборос. Только Робин может превзойти тебя». Подняв серьезный вопрос, Лилин снял с лица джентльменскую маску и внимательно слушал Кешу. «Успехи брата Робина объясняются его подготовкой, как меня можно сравнивать с ним?» Лилин покачал головой на лесть Кеши. Он очень быстро продвинулся к водной стадии, а подобное известие должно было создать большой переполох в клане Ураборос. В конце концов, только выдающийся талант мог так быстро развиваться, но Робин украл его славу. В тот самый момент, когда новости распространились о том, что Лилин достиг водной стадии, Робин прорвался к кристальной стадии. Маги на водной стадии нередко встречались на центральном континенте, но с магами на кристальной стадии картина кардинально переворачивалась. Будь то их личные способности или трудности прорыва, эти два уровня не стояли на одной платформе, если сравнивать их с точки зрения мощи. Естественно, внимание общественности было украдено у Лилина Робином. Глубоко в своем сердце Лилин немного радовался, что Робин привлек к себе все внимание. Он всегда любил пожинать плоды, находясь в тени, и не любил ими хвастать. В то же самое время он вспомнил о странном символе на лбу Робина. Казалось, что прорыв Робина тесно связывался с выгодой, полученной внутри измерения замка зыбучих песков. Герцог Гилберт, похоже, знал о некоторых сведениях, но, конечно же, ничего не рассказывал Лилину. Поэтому Лилин мог только догадываться. «Вы оба извращенцы!» — мрачно воскликнула Кеша, словно сильно негодовала. Лилин и Робин очевидно многое выиграли во время их поездки, но только она ушла с пустыми руками. Она даже потеряла многих сильных членов своего клана. Хуже всего было то, что когда их преследовали маги-преступники, вся ответственность лежала на них троих. Лилин пододвинулся к ней и обнял своими руками ее тонкую талию и начал успокаивать. «Ладно тебе, прошло уже более 100 лет. Те люди, должно быть, уже потеряли терпение». Некоторое время спустя Лилин, наконец, задал вопрос о главной цели этого путешествия. «Кстати, ты ранее упомянул об астральном камне. Что с ним?» Он всегда четко разграничивал удовольствие и работу. Конечно же, Кеша понимала, что ее отношения с этим молодым магом всего лишь являлись незначительным звеном, и только переплетение выгод позволили ей связать его с боевой колесницей своей семьи, по крайней мере заставив встать на ее сторону. Поэтому она поспешно рассказала ему обо всем. «Аукцион?» — Лилин нахмурился, услышав об этой новости. «Да, Кеша не отталкивала игривые руки Лилина, а только впилась в него взглядом. Аукцион организован магом утренней звезды в городе Лазурной горы». Как будто осознав, что Лилин ее не понял, Кеша снова подробно объяснила ему о географии центрального континента. Оказалось, что как только маги входили в область утренней звезды, обычные материалы и ресурсы больше не могли удовлетворять их потребности. Магам утренней звезды всегда требовались предметы, обладающие особым назначением в древние времена, и особенно те, которые считались давно-давно утеряны. Очевидно же, что такие сокровища нельзя было приобрести за магические кристаллы. Таким образом, организация торговли путем бартера или личного обмена получила широкое распространение. Основателем города Лазурной горы, королем Лазурной горы, считался нейтральный маг утренней звезды. Его клан контролировал почти половину аукционов, проводимых в том регионе. Каждые 10 или около того лет в штаб-квартире города Лазурной горы состоялся торжественный аукцион. Когда приходило время, на нем выставлялось множество редких сокровищ, привлекающих многочисленных магов. И в тени такого аукциона король Лазурной горы организовал приватное масштабное собрание по обмену редчайших предметов. Эта тайная встреча имела ряд суровых требований для участников. Обычный маг третьего ранга не обладал квалификацией для участия, и даже маги утренней звезды собирались со всех сторон центрального континента, чтобы взглянуть, смогут ли они приобрести для себя что-либо ценное. Следующий аукцион Лазурной горы начнется в ближайшее время. Я получила информацию о том, что его посетит человек, желающий продать астральный камень размером с кулак. Кеша тут же объяснила всю соль ситуации. Кроме того, Лилин, даже если ты вернешься с аукциона с пустыми руками, ты все равно можешь попробовать испытать удачу на той тайной встрече. Поскольку ее посетит столько высокоранговых магов, велика вероятность, что у кого-либо из них окажется астральный камень под рукой. Конечно же, если у тебя окажется что-нибудь, способное заинтересовать тех магов. Когда начнется тайное собрание, как я могу получить право на вход, какие существуют ограничения? Очевидно, что рассказ Кеши сильно заинтересовал Лилина, и он на самом деле накопил большое количество предметов, которые намеревался обменять на магические кристаллы и другие редкие материалы. Тайное собрание начнется после окончания аукциона. Пока ты будешь находиться в пределах границ Лазурной горы, туда будут приглашены все высокоранговые маги, отвечающие требованиям. Кроме того, будь уверен, вся тайная встреча будет проводиться анонимно. Уважаемый Лазурный король горы всегда поручается, что в будущем ни один из участников не будет испытывать из-за этого проблем. Слово нейтрального мага утренней звезды имело определенную цену на центральном континенте, поэтому Лилин успокоился. Казалось, что озадачивающие его материалы могли с большой вероятностью заинтересовать магов в городе Лазурной горы. Более того, так долго соблюдая низкий профиль и живя в уединении, настало время немного побродить. Лилин, оказавшийся в приподнятом настроении, снова потянул на себя Кешу, намереваясь снова предаться любовным играм с ней. «Маркиз Лилин. Добрый день, Маркиз Лилин». По дороге в штаб-квартиру Лилин с улыбкой приветствовал всех магов, встречающихся ему на пути. Время от времени он кивал в ответ, а к нему приставали некоторые низкоуровневые маги. В данный момент он считался немного известным среди всех чернокнижников клана Ураборос. Напротив, то, что он являлся учеником Гилберта и обладал талантом, достигнув водной стадии, не являлось главной причиной его нынешней славы. Главная причина заключалась в том, что он смог разработать технику, которая не позволяла ни одной чернокнижнице изъять его семя. С тех пор, Как он провел подобные тесты с Кешей и Мирандой, сумасшедшие чернокнижницы стали редко его беспокоить. Если они хотели только получить удовольствие, то в их кланах имелось множество мальчиков для игр. У них имелись все виды самцов-рабов, грубых, слабых, а также нежных. Им не стоило ради этого беспокоить Лилина. Кроме того, к Лилину приезжало множество чернокнижников, предлагающих ему множество подарков, чтобы заполучить результаты его исследований. Но все они, без исключения, отвергались Лилином. Простая осторожность заставила Лилина избегать членов клана Уроборосы в будущем, не говоря уже о возможности обнародования своих результатов исследований. Сейчас он мог использовать это заклинание на себе, но как только он распространит о нем исследование, то спровоцирует всех чернокнижниц. Лилин не был настолько глуп. Издалека Лилин заметил знакомую фигуру и, поднявшись, поприветствовал ее. «Добрый день, мисс Миранда. Это же Лилин. Ха-ха, да сегодня отличная погодка. О, я только вспомнила, что меня ждет некоторый эксперимент. Пожалуйста, извини меня, но мне нужно отлучиться». Миранда небрежно рассмеялась и, оправдываясь, поспешила уйти. Смотря на ее соблазнительную спину, Лилин потер пальцы, словно вспоминая соблазнительный аромат, когда он находился между ее ног. Он не смог удержаться и ухмыльнулся. Ранее он оставил ее в крайне жалком состоянии. Похоже, что сейчас Миранда испытывала к нему некоторый страх. Во время прогулки Лилин подошел к вилле Гилберта. Он только хотел постучаться, когда дверь вдруг сама открылась, а из-за ворот вышел человек, почти столкнувшийся с Лилином. Братец Робин. Лилин внимательно изучил нынешнего Робина. Энергетические волны, излучающиеся от его тела, стали очень очевидными. Казалось, что он полностью сосредоточился на этом уровне. Кроме того, насыщенный цвет символа на лбу Робина, казалось, стал более отчетливым, а черная метка иногда мерцала странным блеском. «Лилин», — улыбнулся Робин. Его лицевые мышцы, казалось, через силу натянулись, словно он уже давно не улыбался. «У меня все еще имеются некоторые вопросы, поэтому я уйду первым, наставник Гилберт внутри». Робин обменялся несколькими фразами с Лилином и торопливо ушел. Когда Робин пропал из поля зрения Лилина, тот погрузился в раздумья.